Двух станов не боец, а только гость случайный. Двух станов не боец, а если гость случайный, то гость, как в глотке кость, гость, как в подметке гвоздь. Была мне голова дана, по ней стучали в два молота, гнилых, корысти гневных злость. Вы с этой головы к создателеву чудо, терпение мое, рабочее, прибавь, вы с этой головы что требовали? Блуда? Дивяся на ответ упорный, обезглавь. Вы с этой головы, уравненной, как гряды гор, вписанной в вершину божественный чертеж, вы с этой головы что требовали? Ряда? Дивяся на ответ безмолвный, обезнож. Вы с этой головы, настроенной, как лира, на самый высший лад, лирический. Нет, стой. Два строя. Домострой и Днепрострой. На выбор. Дивяся на ответ безумный. Лиры. Строй. Вы с этой головы, с лба серого гранита, вы требовали нас люби, тех ненавидь. Не все ли ей равно, с какого боку битой, с какого профилю души глушимой быть? Бывают времена, когда голов не надо, но слово низводить до свеклы кормовой честнее с головой Орфеевой Менады и Родиада с Иоанна головой. Ты, царь, живи один, но у царей наложниц минута, Бог один, тот в пустоте небес. Двух станов не боец, судья, истец, заложник, двух противобоец, дух. Противобоец.